кувырком. Жерар бросил работу. Супружеская пара оставила квартиру в Клитей и переселилась в одну из общин в Латинском квартале. Церковь взяла на себя заботу о семье, и вскоре новички выходят на улицу, чтобы продавать журнал секты «Нувель Эспуар». Каждый миссионер обязуется сдавать не менее 500 франков в день руководителю центра. Значит, ему надо продать как минимум 25 экземпляров журнала, работая с 6:30 утра до 2:00 пополудни. Адский труд, если учесть, что публика без особой охоты расстается с 20 франками, которые просят за совершенно неизвестный ей журнал. Жерар убежден, что если он не выполнит этого задания, то попадет в руки сатаны. Супружеская пара готова на все. Когда братья и сестры просят Жерара и Элизабет сделать взнос в пользу церкви, такова традиция при поступлении к МУНу, они прежде всего отдают телевизор, затем кровать и шкаф из спальни. В конце концов, эти вещи им больше не нужны, ведь они съехали с квартиры в Клитей. Более того, супруги предоставляют свое бывшее жилье в распоряжение секты, которая собирается превратить ее в домашнюю церковь, место, где семьи мунистов будут ежедневно молиться Богу. А пока будущий мунистский центр не построен, церковь забирает водонагреватель, так как здесь придется установить более мощную модель. Выполняя наказ своего лидера, Жерар расстается с супругой, и та с маленькой дочкой отправляется в Мони. Он же в одиночестве остается жить в домашней церкви в Клитей. Но Жерар не может вынести разлуки с Элизабет. При первой же возможности он придумывает предлог, чтобы убедить ее вернуться и покинуть церковь. Они отдали Муну год своей жизни. Это был не первый их духовный эксперимент. Они уже пробовали свой путь у кришнаитов и у свидетелей Иеговы. Наследство. Карточка члены церкви единения похожа на любой другой учетный бланк. Вслед за наименованием и эмблемой идут привычные графы. Фамилия, имя, адрес, телефон, некоторые сведения о гражданском состоянии и уточнения об исходном религиозном окружении. Там же указаны условия приема в церковь единения. Зато под фотографией нового сподвижника идет куда более интересный список обязательств, предложенных на выбор абитуриента. Напротив каждого обязательства клеточка для отметки. Я поддерживаю цели церкви единения. Я желаю сделать дар церкви единения сумме. Я прикладываю 72 франка на годовую подписку на ежемесячный информационный бюллетень. Я желаю ежемесячно вносить 30 франков членских взносов, включая подписку на информационный бюллетень. Семья прочно стоит ногами на земле и не скрывает от новых членов своих финансовых забот. После настойчивых вопросов полиции об их финансовых связях с церковью единения, большинство вызванных на допрос 8 мая 1982 года молодых мунистов признали, что вскоре после вступления в церковь